02-11-03-28. «Ма, я спать хочу. Мне завтра в школу», — ныла Ленка. Федор вцепился в руль, словно отпусти он руки, они тут же придушили бы его собственную жену. Только сопел, выдавая тем самым внутреннюю борьбу. Игорь подавленно молчал. Кумир его, Клавдия Васильевна Дешкина, превращалась постепенно в его глазах в обыкновенную вздорную бабу. Мало того, что они феерически прокололись шифровкой, о собственном энтузиазме по этому поводу Порогин как-то забыл. Мало того, что Харитонова убили, и Журавлева теперь будет молчать, как немая бомжиха Верка, так теперь еще посреди ночи они едут куда-то к черту на кулички, чтобы посмотреть, не затесался ли чудом среди бездомных псов несчастный Фома. Клавдия сцепила зубы. Она почувствовала почти физически это недоброжелательное поле, сгустившееся вокруг нее, когда она решила ехать в собачню. Санэпидстанции им долго не открывали. Потом появился полусонный сторож и минут 10 не мог понять, он сошел с ума или эти четверо, но адрес таки назвал. А ведь надо было с самого начала, как Виктор советовал, просто дать объявление, с горькой усмешкой подумала Клавдия. Не было бы тогда ни трупов, ни пожаров, следы стали заметать, уже когда я начала расследование. «Сами будете виноваты, если я пару схвачу». «Стоп», — подумала Клавдия, — «выходит, кто-то знал, что я расследование начала. Кто?» «Черепец. Вот кто. Ну, конечно. Правда, он ни словом, ни духом не ведал, что я поеду, скажем, к Харьку на квартиру. Или ведал. А ведь мог знать. Они же с Самохиным, Вась-Вась. Тот ему и доложил. Может, Игорек и прав. Черепец все придумал. Так-так. А вот уже про то, что мы Харька с Ириной взяли, Черепец узнать у Самохина не мог. Самохин теперь где-то там, при президенте. Значит, Харитонова действительно Гаспарян убил. Ерунда. Разве только Черепец и Стасюка знает? Нет, тут что-то не сходится. Хотя, может, и знать. Нет уж, какой-то больно вездесущий у нас Черепец. А что, если у него покровитель вездесущий? Кто-нибудь из тетрадки Журавлевой? Ах ты, Господи, на какой странице она остановилась? Клавдия выдернула из сумки тетрадь и стала лихорадочно листать ее в неверном свете проносящихся мимо ночных фонарей. «Если я найду страницу, хотя бы страницу, то я вычислю человек 7-8, это уже круг, может, кто знакомый попадется». Ленка молчала, видно, задремала. Игорь угрюмо смотрел в окно. «Тут где-то», — разлепил губы Федор. Клавдия всмотрелась в темноту, смягченную жидким светом фар. Какие-то бараки, гаражи, заборы бетонные, ни одной живой души. Спросить не у кого. И вдруг кучка людей. «Останови, Федь, спросим». «Можно я спрошу?» Игорь приоткрыл дверцу. «Простите, вы не подскажете, где тут собак бездомных держит?» «Здесь это», — ответила какая-то женщина с озабоченным лицом. «Вы тоже свою потеряли?» «Боже мой», — подумала Клавдия размягченно, — «не так все плохо на этом свете, если есть люди, которые среди ночи мчатся на окраину города, чтобы найти свое родное животное». «А нам тут откроют?» — спросила Клавдия, вылезая из машины. «Конечно», — сказал парень, зябко кутаясь в куртку, — «правда, придется им дать, сторожам». «Я им дам», — сказала Клавдия угрожающе. «Ну-ка, позвольте мне, я следователь прокуратуры». Кучка почтительно расступилась. Клавдия толкнула деревянную дверь в железных воротах и оказалась в огромном дворе, освещенном стареньким прожектором. «А ну, куда прешь?» — вылетел на нее здоровенный дядька с рычащей собакой на поводке. «Ты кто?» — не стушевалась Клавдия. «Ну-ка, документы, быстро!» «Я тебе сейчас дам такие документы!» Я на тебя сейчас от полкана спущу. Попробуй. Клавдия в этот поздний час была настроена весьма агрессивно. «А чё ты лезешь?» — приостановился дядька. «Кто ты такая? Лезет она, понимаешь?» «Тёща я твоя. На блины тебя пригласить лезу». «Не очень смешно», — пошутила Клавдия. «Ты почему этих людей не пускаешь? Ты что тут вообще делаешь?» «Что я делаю, это мое дело. А сейчас ночь. И вообще попрошу очистить территорию». «Так, хорошо. Документов у тебя, значит, нет. А вот у меня есть». Клавдия выдернула из сумки удостоверение. «Читать умеешь?» «Может, полкан твой умеет?» Дядька глянул на корочку и громко сглотнул комок в горле. Собака тоже перестала рычать. «Так, сколько за собачку берешь?» «Какую собачку?» «На шапку, чтобы годилось». Дядька опять сглотнул. «Игорь!» Позвала в открытую дверь Клавдия. «Ну-ка, оформи этого любителя животных. А вы, господа, проходите, ищите своих собак». Кучка людей не заставила себя упрашивать. Устремилась к вольерам. Игорь повел дядьку сторожку. «Пусть припугнет мерзавца». А Клавдия, спрятав удостоверение в сумку, стала рассматривать копошащееся, жалкое, глядящее из-за сеток на людей полными тоски глазами четвероногое, брошенное или потерянное собачье племя. «Мамочка родная, кого здесь только нет!» — ахнула Клавдия. «Сколько ж их, бездомных и несчастных!» Действительно, собак было не просто много. В вольерах они были набиты, как селедка в бочку. Пуделя, овчарки, афганы, лайки, спаниели, борзые, водолазы, еще какие-то породистые, которым название Клавдия не знала. И дворняги, дворняги, дворняги. «Кутик! Маська мой, кутик!» — закричала женщина, которую Игорь спросил, как проехать. А в ответ заливистый, радостный лай. «Ой, маленький, ой, мой хороший кутик, иди сюда!» Женщина плакала и не стесняла своих слез. «Тут закрыто, в замок», — обратилась она почему-то к Клавдии. «В сторожке ключ возьмите», — подсказала та, — «а он даст непременно». Фомы среди всей этой многообразной собачьей живности Клавдия не видела. Было несколько похожих, но Клавдия, достав снимок, сверяла пятна. Нет, не он. Свою собаку нашла семейная пара, а женщина, принеся ключи из сторожки, уже выпустила своего кутю, кстати сказать, совершенно беспородного пса, и обнимала с ним, словно он был ее сыном. «Ма, давай возьмем себе какую-нибудь...» Ленка, оказывается, тоже была здесь, и Федор с угрюмым лицом ходил возле вольеров. Парень в куртке подходил к сеткам и звал. «Цезарь! Цезарь! Голос!» Цезарь, видно, не откликался, потому что парень шел к другой клетке и снова звал. «Ох, Лен, я и сама думаю. Только вот возьмем, а кто-то ее ищет». «Да бывает, что и не ищут», — вмешался в разговор парень. «Они тут по 2 недели сидят, потом их усыпляют, если баба Лиза не заберет». «Баба Лиза? Есть тут одна. Божий одуванчик всех подбирает, кому уже и жить не светит. Поеду завтра к ней, может, она приютила. А вы откуда знаете?» «А это все знают, у кого собака пропадала. У меня Цезарь, вольнолюбивый, 3-й раз сбегает», — виновато улыбнулся парень. «А где она живет, эта бабка?» «Игорь уже тоже был рядом. Адресок не скажете? Запросто записывайте». «Клав, надо и нам собаку завести», — тронул жену за рукав Федор. «Видишь, как они тут маются». «Ладно уж, заведем», — махнула рукой Клавдия. «А что сторож здешний?» — обернулся она к Игорю. «О, тут такое!» — поднял он палец вверх. «Это дело я сам раскручу». «Давай, давай», — улыбнулась Клавдия. «Мы теперь по собакам специалисты». Сторож проводил их до самых ворот. Полкана на этот раз при нем не было. Прощался очень дружелюбно, в глаза заглядывал. «Ну, поехали!» — бодренько потер ладони Игорь, когда уселись в машину. «Значит так, это в Матвеевском улица Веерная. Нет, Игорек, — подняла руки Клавдия, — сейчас домой, спать. Завтра все завтра. Как завтра? — опешил Федор. Завтра суббота, выходной. Завтра, — твердо сказала Клавдия, посмотрела на часы и добавила, вернее, уже сегодня.